Глава 5. «Это и есть искажение?» — спросил я у своего нового приятеля. «Да. Еще их в книжках называют проклятие. Это вам расскажут в школе, когда начнете их изучать после Нового года». «Вот они какие, значит. Почему проклятие?» «Долго объяснять. Каждая такая штука — как будто уродливый отцвет нашего мира со своим главным монстром. Когда-то давным-давно темный бог проклял наш мир, и появились эти искажения. Понятно?» «Не-а». «Ну и ладно», — махнул рукой Нарышкин. «Потом узнаешь. Ну или в интернете почитай, если очень интересно. А ты хоть раз заходил в искажение? Делать мне, что ли, нечего?» — ответил он, с опаской глядя на светящуюся яркую полосу. «Пироги там не раздают, а вот без головы остаться можно аж бегом. Только слишком близко к этой штуке не подходи, она внутрь засосать может». «Слушай, там же внутри кристаллы энергетические должны быть, правильно?» — спросил я у него. «Их ведь из искажений приносят». «Магические, в смысле? Конечно, есть», — кивнул он. «Там много всякого добра может быть». «Так, может быть, сходим? Интересно же. Если сильно опасно будет, убежим». «Нет, Темников», — покачал головой Нарышкин. «Я в такие игры не играю. Рано нам еще по искажениям шастать. До 4-го курса это строго запрещено. Да и потом только с письменного разрешения родителей и в сопровождении. И если узнают, могут домой сообщить. А у моего отца рука тяжелая, за трещины такие отпускает, что надолго запоминаются. Нужно об этом сообщить учителям. Они из Белозерска специальную группу вызовут». Я посмотрел на искажение, которое переливалось всеми цветами радуги и притягивало к себе как магнитом. Ох, как мне хотелось внутрь залезть. Вот прямо распирало от желания. «Ты ладно тебе, кто узнает?» — не сдавался я и почувствовал, что ветер усиливается, а яркие разноцветные искры вокруг начали заметно ускоряться. «Нельзя, Макс, опасно это. Там ведь не только кристаллы, там еще и монстры водятся всякие». Леша покрутил головой по сторонам. «Магический шторм усиливается. Нужно возвращаться и учителям сказать. Так нужно по правилам школы, понимаешь?» «По правилам школы. Вот же скукотень какая. Может, и опасно, но зато интересно же. Тем более, что удрать всегда можно. Какой-то он слишком правильный. Чем-то моего папу напоминает». «Слушай, Леша, давай так. Ты беги в общагу, а я здесь в замке, этом разрушенном, посижу пока», — сказал я. «Шторм пережду и искажение заодно покараулю». «Зачем его караулить? Куда оно денется?» — удивленно спросил Нарышкин. «Да неохота мне через весь парк бежать просто». «А, ну ладно», — кивнул он. «Ты только из развалин не высовывайся на всякий случай и держись от искажения подальше. Шторм обычно недолго длится, с полчаса, не больше». «Хорошо, я буду подальше». «Ладно, дуй в развалины, я скоро». Нарышкин побежал в сторону жилого блока и вскоре скрылся в тумане разноцветной пыли. А я остался один на один с искажением. «Пойдем внутрь, мой юный друг?» — спросил у меня Дорин. «Судя по внешнему виду, какая-то очень интересная штука». «Ага, так и есть. Вообще-то я пока в этом не сильно разбираюсь, но там водятся монстры, из которых можно добывать магические кристаллы». «Неужели?» — заинтересовался мой друг. «Очень хочется посмотреть. Когда-то ради забавы я раз в 10 дней убивал 7000 монстров». «Знаешь, по-моему, ты просто чемпион по вранью», — сказал я и протянул руку, чтобы дотронуться до искажения и узнать, какое оно на ощупь. «Смотри, там внутри него картинка, на нашу чем-то похожа. Интересно». Моя рука исчезла в свете, но никаких особых ощущений не было. Разве что покалывание небольшое. Точно такое же, когда руку отлежал. Не такое оно и опасное получается. Дальше я уже шагнул туда. Перед моими глазами произошла короткая вспышка, которая совпала с легким покалыванием по всему телу, и я оказался в каком-то месте, немного похожем на наш школьный парк. Точнее, небольшой его участок, где появилось искажение. Вон там даже развалины виднеются. Вот только туман повсюду и холодно. Небо серое, солнца не видно и пахнет дохлятиной какой-то. Нет, вроде очень даже похоже, но все как-то не так. Уродливое отражение нашего мира. Но цвет. Теперь более-менее понятно, про что мне Нарышкин пытался рассказать. Какая штука любопытная получается. Вот вернусь обратно, займусь этим вопросом. «Падалью какая-то тянет, Макс», — сказал мне Дорин. «Доставай меч, чего ты ждешь?» «И вправду, тут же монстры должны быть, а я меч не достал, задумался». Я расстегнул футляр, вытащил энергетический меч и легким движением пальца активировал его. Луч чистой энергии с еле слышным гудением мгновенно появился из удобной рукояти, покрытой мягкой кожей. В моем случае луч был оранжевым. Цвет зависел от типа энергетического кристалла, через который проходила магическая энергия. Собственно, кристалл и преобразовывал ее в ту самую чистую энергию. Хоть мне и было всего 12, но это у нас знал каждый дворянин с 10-летнего возраста. С того самого момента, когда получал свой первый меч и начинал заниматься фехтованием. Меч — важная штука. Эту истину вбивали в мою голову с детства. Дориан тоже так считал, вот только моя семья могла позволить себе лишь оранжевый кристалл, самый дешевый. Это означало, что они были самыми слабыми по мощности. Но что поделать? Некоторые дворянские семьи и вовсе не могли позволить себе такую роскошь, как энергетический меч, а у меня он был. Подарок деда на 10 лет, между прочим. О, кстати, может быть, мне удастся достать сегодня парочку кристаллов получше и заказать себе новый меч? А что? Было бы неплохо. Нужно посмотреть, что там в этих развалинах. Все равно вокруг больше ничего интересного нет, кроме тумана. Да и дохлятина именно оттуда тянет. «Как же здесь хорошо», — сказал вдруг Дориан с легкой дрожью в голосе. «Давненько мне уже не было так хорошо, как здесь». «Не понимаю, что здесь может нравиться?» «Ты чувствуешь, сколько здесь силы, Макс? Это место просто напитано силой». «Нет. Но зато я чувствую, что здесь воняет, как на мусорке», — сказал я. «Ты всего лишь маленький глупый мальчишка». «Понятное дело, куда уж мне? Ладно, я в развалины иду. Мне кажется, там что-то интересное есть. Не зря же так несет оттуда». «Слушай, Макс, ты только не торопись никуда, понял? Смотри по сторонам внимательно». Еще здесь было намного тише, чем в парке школы. Птицы не пели, голосов учеников не слышно, даже листья на деревьях не качаются от ветра. Разве так бывает? Чем ближе я подходил к развалинам, тем сильнее был запах. Теперь к нему добавился еще и запах сырных грибов. Свет еще какой-то там внутри. Фонарь, что ли, висит? Вместо входа в замок зияла большая черная дыра. «Видал, из катапульты шибанули», — сознанием дела сказал Дориан. «Между прочим, раньше у меня было 2000 катапульт». «Ага, и 3000 собственных замков». Я зашел внутрь, прошел одну комнату, другую, и в этот момент увидел двух огромных крыс, которые что-то жрали в углу. Размерами они были, как две большие овчарки. Как только я вошел внутрь, они разом потеряли интерес к своей идее и уставились на меня горящими красными глазами. Какие-то дьявольские отродья, а не крысы. Несколько секунд они раздумывали, с какой стороны меня удобнее жрать, а потом короткими прыжками начали быстро приближаться ко мне. Ого! Да они были даже больше, чем овчарки. Это какие-то телята, а не крысы. Хотя морды такие же усатые и хитрые. Дориан Мор научил меня многим упражнениям с мечом, это правда. Вот только большая часть из них я пока знал лишь в теории. В жизни мне их применять не приходилось, так что я волновался. Да и когда применять? Тут из-за поломанных рук скандалы такие, что меня к доктору мозгоправу водят. А если бы я еще и мечом кого-то порезал? Ох, и бедная моя мамочка. Крысы зашли с разных сторон и прыгнули на меня практически одновременно. Страшно мне в этот момент не было. Просто очень хотелось не допустить ошибок и все сделать правильно, как учил Дориан. Мне это удалось. Я двигался легко, свободно. Будто кто-то водил в этот момент моими руками и делал правильные выверенные шаги. Хотя... Что там думать? Дориан же. Кто, если не он? Я прямо чувствовал в своем сердце радостное возбуждение, которое бурлило во мне. Откуда оно могло взяться, если это был мой первый настоящий бой с энергетическим мечом? Но мне это нравилось. В момент прыжка крыс одним движением я ушел от первой, а другим движением отрубил второй голову и приготовился к новой атаке. Вот чем хорош энергетический меч. Для того, чтобы нанести смертельный удар, не требовалось много силы, вполне достаточно было просто попасть, так что хорошей техники было вполне достаточно. О том, чтобы пробить броню, можно было не думать. Меч мог сокрушить практически все, что угодно. Это зависело только от мощности энергетического кристалла, который питал его. Царивший в комнате запах дохлятины смешался с едким запахом горелой шерсти и мяса. Фу! Ну и вонище они тут у себя развели. Вторая крыса начала бегать вокруг меня кругами и громко пищать. Она то и дело меняла направление, наверное, думала, с какой бы стороны на меня прыгнуть. Затем сделала вид, что собралась убегать, а потом снова развернулась и прыгнула на меня. Вот дура серая. Неужели она думала меня обмануть? Легко ушел в сторону, затем развернулся несколько стремительных шагов к ней, и в тот момент, когда она попыталась повернуться ко мне, я рубанул ее по шее. Энергетический меч с шипением врезался в ее тело. Ох, и визг было. У меня чуть уши не заложило. Сначала крыса завалилась на бок, затем сделала несколько переворотов, а потом и вовсе затихла. Все, что ли? Или здесь еще крысы есть? «Акс, а ты не такой уж и плохой ученик», — похвалил меня Дориан. «Я было подумал, тебя сейчас сожрут. Даже расстроился немного. Все-таки столько сил в тебя вложил». «Спасибо за комплимент». «Не за что. Ты только булки не расслабляй. В моем мире так умел любой 5-летний мальчишка, а тебе уже жениться скоро». «Нет. Все-таки иногда Дориан просто меня выбешивал. Что за мода постоянно мне мозги компостировать? Может быть, в своем мире он и был главным темным магом, но мы-то теперь в моем... Между прочим, в 12 лет у нас не женятся. Вроде бы. Я вот точно пока не собираюсь. Ладно, где там у этих крыс кристаллы должны выпадать? Интересно знать. Вроде бы ниоткуда. Просто большущая тварь, вот и все. Может быть, у нее в животе поковыряться нужно. Или в голове. Эх, наверное, здесь целая наука. Не потрошить же ее в самом деле. Ну и бог с ней, надо посмотреть, что там светилось. Может быть, там что-нибудь интересное найду. Я по памяти прошел еще одну комнату и потопал в том направлении, где мне виделся огонек. Заблудиться здесь было трудно. Коридор-то был один, просто длинный. Не нравился он мне. Свет в конце и в самом деле горел, но с каждым моим шагом и пованивало все сильнее. Тоннель закончился разрушенной башней. Я видел ее, когда мы с Нарышкиным подходили к этим развалинам в школьном парке. Внутри она оказалась достаточно большой. Почти как спортивный зал у нас в имении. Только здесь было холодно и сыро. А еще я увидел, откуда шел свет все это время, и это был никакой не фонарь. Наверное, это был король тех двух крыс, которых я убил 10 минут назад. Во всяком случае, он так важно выглядел. Хотя и был похож на них, но в размерах еще больше и с какой-то светящейся штукой на голове. Разве это корона? Очень похоже. Вот она-то все время и светилась, приманивая меня. Увидев меня, крыса зарычала и оскалилась. У этой были длинные острые зубы, а когти напоминали острые кинжалы. Я выставил впереди себя меч и стал ждать. Было бы хорошо, если она нападет первой. Так мне удобнее. Выждав немного, крыса начала понемногу приближаться ко мне, заставляя меня пятиться назад. Понятное дело, она хотела прижать меня к стене и сократить дистанцию, но это не входило в мои планы. Каждый раз, когда я чувствовал, что за моей спиной стена, я делал быстрый шаг в сторону, и наш с ней танец начинался сначала. Вопрос был только в том, кто не выдержит первым. И в какой-то момент она решила, что я не такой уж опасный противник. Ее прыжок не был для меня неожиданным, но все-таки он был очень стремительным. Еще немного, и она смогла бы цапнуть меня за бок. Ей не хватило нескольких сантиметров, чтобы достать меня, а потому крыса получила энергетическим мечом в район задницы и громко запищала на всю башню. Я же получил, нагоняя Дориана. «Ах ты неуклюжий ленивый поросенок! Ты чуть не схлопотал по своей тощей заднице!» Вот тут я с ним даже не спорил. Что правда, то правда. Я вновь выставил меч перед мордой крысы, и на этот раз у меня уже не было никакого желания нарезать с ней круги по башне. Я сделал в ее сторону несколько решительных шагов, и теперь уже ей пришлось загребать своими лапами, пытаясь оказаться от меня как можно дальше. Точнее, не от меня, а от энергетического меча, на который она смотрела с ужасом и страхом. Вот как раз то, что мне от нее и нужно. Чтобы сбить ее с толку, я пнул в нее каким-то мусором, который увидел на полу, а крыса бросилась на меня, то ли от злости, а может, от страха. Но какая мне разница, если я только того и ждал? В этот раз я не собирался повторять прошлые ошибки, поэтому был максимально собран. Все, что мне оставалось сделать, это отпрыгнуть в сторону и срубить ей голову энергетическим мечом, точно лезвием. Шух! Голова крысы полетела в сторону, но еще не успела коснуться земли, как вдруг произошла странная вещь. Ее тело и голова вдруг вспыхнули миллионом мельчайших сине-голубых искр, которые мощным потоком начали впитываться в мое тело. Что я чувствовал в этот момент? Да ничего такого. Вроде как было немного щекотно. Когда смотришь на все это, ожидаешь чего-то большего, а не вот так, будто пятка чешется. Зато когда яркий свет, заливавший башню, погас, и мое тело полностью поглотило поток искр, я увидел на каменном полу бледно-оранжевый кристалл. Он был размером с небольшую виноградину. «Да это же магический кристалл! Вот это нормальная такая штука, совсем другое дело! Не то, что какие-то искры непонятные!» «Дориан, ты это видел? Круто же!» «Круто! Да это просто охрененно, Макс! Ты хоть понимаешь, что это только что было, друг мой?» «Ну, конечно! За кого ты меня принимаешь? Я нашел настоящий магический кристалл!» «Да нет же, это я нашел источник магической энергии для себя, понимаешь? Настоящий источник. Тот, который дает мне силы, ты понимаешь?» «Не совсем. Ты сейчас говоришь про вот эти синие искры, которые щекотали меня?» «Как ты сказал, щекотали? Разве они не заставляли каждую клеточку твоего тела трепетать от переполняющей тебя мощи?» «Боюсь, я сейчас скажу не то, что ты хочешь услышать, дружище, но...» Некоторое время Мор молчал. Я решил проверить, как он там, так что отважился на вопрос. «Дориан, ты там как?» «Макс, мне нужно подумать». Вот такие моменты бывали у моего друга редко. Обычно он предпочитал компанию и все время чем-то мне надоедал. Но если уж просил покоя, то я был этому только рад. Пусть подумает на здоровье. Я посмотрел на оранжевый кристалл, и в груди у меня прокатилась приятная волна. Подумать только. У меня есть собственный магический кристалл. Надо же. Я сам его добыл и могу распоряжаться им как угодно. Интересно, а сколько он стоит вообще и где их продают? Надо будет узнать у Нарышкина. Кстати, там же Лёшка побежал учителям сообщать, чтобы они специальную группу вызвали. Надо выбраться отсюда, пока они не приехали. А то будет мне на орехи. Вдруг еще кристалл отберут.